У меня не было никаких оправданий, кроме того, что я внезапно увидел больше крови, чем видел когда-либо в одном месте, хотя за свою жизнь я повидал крови более чем достаточно. Моя правая нога слегка поскользнулась, когда я пытался затормозить на бегу, поэтому я опоздал нажать на спуск своего кольта. Слева от меня, рядом со стулом Кэссиди, стоял еще один стул. Привязанный к нему человек сидел спиной ко мне, но голова его была так запрокинута, что я мог видеть только три четверти его чеканного римского лица и губы, покрытые, как у Кэссиди, полоской пластыря. Это, несомненно, был Эммануэль Бруно. Но справа находились еще две фигуры, одна шевелящаяся, а другая неподвижная. Шевелящаяся принадлежала плотному коренастому парню, который обернулся и направил на меня пистолет, а неподвижная — человеку, которого я раньше ни разу не видел. Он был привязан к стулу, как Бруно и Кэссиди, но его тело обмякло и удерживалось только веревками. Лицо было совсем белым, голова безвольно поникла, а восковой подбородок почти касался груди. Оба рукава его рубашки были закатаны до локтей, а левая штанина выше колена. Из раны на левой икре, казавшейся небольшим порезом, алая кровь стекала по лодыжке, заливая носок и ботинок и просачиваясь на пол. Мою реакцию замедлил не человек, целившийся в меня из пистолета, не Бруно, которого я по меньшей мере ожидал увидеть, и даже не мертвец, а этот сверкающий неправдоподобно красный пол. За исключением полудюжины мест, самое маленькое из которых имело около фута в длину и всего пару дюймов в ширину, весь чертов пол был красным. Несколько сухих мест имели естественный белесый цвет пластиковых плиток. Все остальное было залито кровью. Человек, обмякший на стуле, был мертв. В этом не приходилось сомневаться. Его ударили ножом, и он попросту изошел кровью, хотя едва ли такое количество могло вытечь только из одного человека. Эта мысль и зрелище кровавого озера затуманили мне мозги всего на какие-то полсекунды, но их оказалось достаточно, чтобы коренастый парень спустил курок. Однако его рука дрогнула, и пуля, просвистев мимо моей головы, угодила в стену позади меня. В тот же момент я нажал на спуск кольта, потом выстрелил снова. Оба 110-грановых куска металла попали в него и расщепились внутри. Его колени подогнулись, и он начал медленно опускаться на пол, все еще держа пистолет. Я выстрелил в третий раз и увидел, как треснула его рубашка в том месте, где пуля пробила ему грудь. Пистолет со звоном упал на пол, и его владелец тяжело рухнул следом за ним, ударившись головой о плитки пола. Я подбежал к нему и отпихнул оружие ногой, забыв, что на мне только носки, и тут же, вскрикнув от резкой боли, потом отошел к стенке и прислонился к ней. Мой противник умер не сразу. Дрожа, как от озноба, он перевернулся на спину, царапнул пол правым каблуком и, наконец, затих. Некоторое время, не знаю, как долго, я смотрел на белесую полосу, проделанную его каблуком в луже крови. Потом поверхность вновь стала алой. Глава 8. Я повернул голову и револьвер в сторону двери, через которую вошел в комнату, но нигде не было слышно ни криков, ни топота ног. Я вышел в коридор и быстро обследовал дом. Никого. Вернувшись в комнату, я снял пластырь со рта Бруно и начал развязывать его. Первым, что он произнес своим звучным и богатым тембрами голосом, было: «Как поживаете, мистер Скотт?» Таким же тоном он мог бы сказать: «Какой прекрасный день!» «Со временем дам вам знать», — отозвался я. «Здесь есть кто-нибудь еще, кроме этого парня и Кэссиди? Это ведь Дэйв Кэссиди, верно?» «Да, это он. Было еще двое мужчин. Они ушли примерно полчаса назад. Сейчас здесь никого, кроме нас четверых». Бросив взгляд на труп коренастого парня, он добавил: «Или, возможно, троих». «Троих. Так что с вами произошло?» Я продолжал возиться с веревками на его запястьях. Бруно не упоминал Дру, но, по-видимому, понимал, что она рассказала мне все, о чем знала и догадывалась, поэтому продолжал, словно добавляя свою информацию к тому, что уже сообщила она. «Я встретил Андре перед церковью. Вместе с ним был Дэйв, которому Андре также позвонил и который только что прибыл. Через несколько секунд двое мужчин, которые ушли отсюда полчаса назад, один вашего роста, но более плотный, другой худощавый, ростом примерно на дюйм ниже 6 футов, с сидеющей прядью волос посередине и с маленькой родинкой слева от носа, подошли к нам с пистолетами и заставили нас сесть в синий Крайслер-седан прошлогоднего выпуска с 4 дверцами, небольшой закрашенной вмятиной на правом переднем крыле и 18 420 милями на спидометре. Номера я не знаю. Откуда он приехал? Я не видел. Кэссиди издавал мычание из-под кляпа, словно напевая последний хит тинейджеров. Я обернулся к нему. Через минуту я вами займусь. Левую сторону машины я тоже не видел, продолжал Бруно. Правую сторону мне удалось окинуть взглядом, потому что прежде чем мы сели в Крайслер, на стоянку подъехала еще одна машина, и я светила его фарами. Эта машина остановилась рядом с нами. Оттуда вышла девушка и поспешила к церкви, махнув рукой, когда пробегала мимо нас. Худощавый втолкнул Дэйва на переднее сиденье и стоял снаружи, ожидая, пока сядет Андре. Я сидел сзади с другим мужчиной, а Андре только что сел впереди. Сомневаюсь, что девушка знала мужчину с пистолетом, очевидно, она помахала Андре. Девушка вошла в церковь, а высокий мужчина повез нас сюда, где ждал человек, которого вы только что убили. У вас есть вопросы, мистер Скотт? Нет, почти нет. Продолжайте. Меня привели в эту комнату первым, и человек, которого вы застрелили, привязал меня к стулу, а потом привязал Андре. Следом привели Дэйва и тоже привязали к стулу. Разумеется, я не смог с ним поговорить, но прежде чем его связали, я слышал звуки потасовки. Да, ему поставили фонарь под глазом. Сзади вновь раздалось мычание, я опять повернулся. «Потерпите еще немного, мистер Кэссиди!» «Я не могу делать 2 дела одновременно!» Кэссиди что-то буркнул и слегка дернулся. «С вами плохо обращались?» — спросил я у Бруно. «Физически нет!» Он сделал паузу, и его чеканное лицо исказилось, словно при виде чего-то отвратительного. «Они сказали мне, что им нужна моя формула Эровита, документы, записи опытов и все прочее, и настаивали, чтобы я написал записку Дру, велев ей принести в указанное место конверт с пометкой «Эро». Понятно. Они знали, зачем охотиться, но было ли им известно, что документы находятся в конверте с надписью «Эро» и что конверт лежит в вашем напольном сейфе? Нет. Они как будто знали только то, что у меня есть эти бумаги. Естественно, я не мог выполнить их требования. Естественно. Наконец мне удалось развязать веревку и освободить его запястье. Бруно глубоко вздохнул и начал растирать руки, покуда я, присев на корточки, стал трудиться над последним узлом, привязывающим его лодыжки к ножкам стула. Дэйв Кэссиди вновь начал делать нечленораздельные замечания, но я их игнорировал. «Заполучив формулу и документы, — спокойно объяснил Бруно, — они бы тут же убили меня и Дэйва, если бы Дру оказалась настолько глупа, что действительно принесла бы им бумаги. А я не сомневался в обратном, они бы прикончили ее. Конечно, у них не могло быть уверенности, что кроме меня формулу знает только Дру, но подобные личности расправились бы с ней, только чтобы не дать ей сообщить о происшедшем, или вообще без всякой разумной причины. Если в этом сомневаетесь, — он кивнул в сторону трупа на стуле, — это Андре Стрэнг. Они безжалостно убили его, не проявляя при этом никаких эмоций, только для того, чтобы заставить меня написать эту записку Дру. По крайней мере, иной причины я не вижу. Узел ослабел, и через несколько секунд лодыжки Бруно были свободны. Я выпрямился, чувствуя, что мои ноги влажны от крови. Мои носки хлюпали, когда я подошел к Кэссиди и, сняв пластырь с его рта, начал развязывать его запястье. «У меня нож в кармане брюк», — сказал он. Я нашел у него в кармане нож, шагнул ему за спину и одним движением перерезал веревку, стягивающую запястье. Они связали ему запястье и лодыжки одной веревкой, так что больше возиться не пришлось. «Мне не хочется быть невежливым», — заметил я, — «но когда такое случится в следующий раз, пожалуйста, сразу предупреждайте насчет ножа». Кэссиди серьезно посмотрел на меня. «Не считайте меня неблагодарным», — сказал он. «Я вам чертовски признателен за себя и за Дока. Но кто вы и откуда взялись?» «Я Шел Скотт, а с остальным придется подождать. Меня не покидает ощущение, что нам лучше как можно скорее убрать».